Глава 19. «Что удалось узнать?» — спросил я у Анри, когда он подошел ко мне во время моей небольшой прогулки. «Немного», — ответил Деоламик. «Их группа действительно двигалась в том же направлении, что и наша. И, судя по всему, иные проложили им путь, сказав, что он будет самым безопасным. Он немного отличается от нашего, но Жумельяк уже вносит корректировки», — добавил лекарь. «Они мертвы?» — спросил я. «Да. Когда последний перестал даже стонать, Батисте надоело, и он убил обоих, ублюдок». Андрей поморщился и сплюнул на землю. «Презираю таких, как он». «Любители пыток?» — спросил я. И мой собеседник кивнул. «Вы только не подумайте, Люк, у меня тоже руки по локоть в крови. Я много кого убил, много кого пытал, но я не горжусь этим. И уж, конечно, мне не доставляет это радости», — подтвердил мои догадки Деоламик, так как сейчас он говорил искренне. В его словах не было и намека на ложь, и это не могло не радовать. «Я все понимаю», — ответил я другу. «Первый раз я видел его таким расстроенным. Не знал, что он может быть таким. Обычно Анри всегда сохранял веселый настрой, даже если вокруг было все плохо. Еще что-то полезного он сказал?» — спросил я лекаря. «Не особо. Так, по мелочи», — ответил мой собеседник. «Может, что-нибудь о руинах, куда мы двигаемся?» — поинтересовался я. «Возможно, они нас и обманули. Но такое ощущение, что они даже не знали о существовании руин», — задумчиво произнес Деоламик. «Они двигались в форт?» — спросил я. «Да. И, скорее всего, эти солдаты должны были стать группой, цель которой — усилить тех, кто сейчас был в руинах», — ответил лекарь. «Хм, интересно». Я огляделся по сторонам и нашел глазами как минимум несколько трупов, которые по своим пропорциям были такими же, как я или Деоламик. «А что если...» «Дорогой Анри, а что если мы повторим то, что проделали с эллирийцами, которые собирались устроить диверсию в Сент-Эрене?» — спросила лекаря. «Это вы про тот случай, когда мы с вами впервые повстречались?» — спросил Деоламик. «Верно», — кивнул я. «Вы хорошо знаете эллирийский, я тоже. Переоденемся в их мундиры и проникнем в форт. Как вам такая идея?» — спросил я. Андрей задумался. «Идея-то неплохая. Вопрос только в том, зачем нам нужно попадать в форт?» Задал он логичный вопрос. «Чтобы узнать о планах эллирийцев, а еще о том, что конкретно они ищут в руинах», — получил он логичный ответ. Святоша снова задумался. «Идея в целом не лишена смысла, но нужно обсудить ее с Жумельяком. Он командует операцией, он же и принимает решения», — ответил лекарь, и я кивнул. «О, а вот как раз и он. Я увидел приближающегося к нам сына кардинала. Жозе, можно вас на пару минут?» — спросил я мага воздуха. «Это срочно?» — устало и немного нервно, — ответил он. «У нас с Анри появилась одна интересная идея», — ответил я Жумельяку, который выглядел неважно. «Ему бы передохнуть», — подумал я, смотря на темные, почти черные круги под его глазами и нездоровый оттенок кожи. «Хорошо», — ответил он и поравнялся с нами. «Выкладывайте, что вы придумали», — произнес он и устало потер глаза. Я рассказал ему то, что предложил Деоламику, и сын кардинала задумался. «Не могу ответить сейчас», — Жозе покачал головой. «Решу по дороге», — добавил он. «Подготавливайте все необходимое для вашей задумки. На все про все у вас 10 минут». Сказав это, Жумельяк пошел в сторону отдыхающих солдат и, подойдя к ним, сразу же начал раздавать им какие-то поручения. «Не против, если я возьму себе офицерский мундир?» — проводив мага воздуха взглядом, спросил Анри. «Нет, конечно», — ответил я. «У вас в этих делах гораздо больше опыта, чем у меня», — добавил я. «Во всяком случае, в этом мире», — подумал я, но озвучивать свои мысли, конечно же, не стал. «Отлично», — улыбнулся мой собеседник. «Тогда идемте искать мундиры, которые придутся нам впору», — произнес он и хлопнул меня по плечу. С того момента, когда Деоламик услышал мою идею, он заметно повеселел, и от его грусти не осталось и следа. Видимо, ему нравилось заниматься шпионажем, и если у него это хорошо получалось, тогда совершенно неудивительно, что его настроение улучшилось. Ведь всегда приятнее заниматься тем, в чем ты хорош. Вскоре мы с Деоламиком обзавелись мундирами иллирийских солдат, и, как просил лекарь, ему достался офицерский. Причем довольно высокого ранга, судя по количеству украшающих элементов на нем. «Повезло, капитанский мундир», — довольным голосом произнес Андрей, подтверждая мои догадки. «Хотя немного странно», — задумчиво добавил он. «Что именно?» — поинтересовался я. «Что без магии», — ответил лекарь. «С чего вы так решили?» — удивился я. «Ибо даже сейчас я не мог бы определить, обладал человек магическими способностями до своей смерти или нет». Со смертью человека быстро исчезала и его магия. В этом наши миры были полностью идентичны. «Вы совсем не разбираетесь в форме и регалиях солдат Иллерии?» — спросил меня де Аламик и усмехнулся. «Скажу вам даже больше, дорогой Анри. Я в этом плане недалеко ушел и в том, что касается обмундирования нашей страны», — честно ответил я собеседнику. «Эх!» — лекарь покачал головой. «У магов на мундире есть специальный знак», — пояснил он. «Вот видите?» Он указал на небольшой круглый металлический значок, на котором были изображены перекрещенный меч и магический жезл. «Вот у вас мундир как раз мага», — добавил он и посмотрел на свой. «Видимо, капитан был из весьма знатной семьи, либо выслужился за счет чего-нибудь другого», — произнес Дайламик, смотря на форму в своих руках. «Например?» — поинтересовался я. «Да много за счет чего можно выслужиться», — пожал плечами Анри. «Возможно, он был хорошим врачом или ученым. Ну, или инженером, мало ли». Он развел руки в стороны. «Кстати, возможно, как раз-таки ученый. Да и вообще». Он обвел взглядом поле битвы. «Среди этих иллирийских псов оказалось слишком мало хороших бойцов. Такое ощущение, что большая часть из них вообще не держала оружие в руках», — задумчивым голосом произнес он. «Но разве это не глупо, соваться в проклятые земли без охраны?» — спросил я собеседника. «Это-то меня и смущает», — ответил Анри. «Скорее всего, они полагались не на собственные силы, а на... иных», — закончил я за него. «Именно. И если они отправились на разведку, то не ровен час, что они вернутся сюда. И тогда у нас могут возникнуть проблемы», — высказал он свою мысль. «Надо предупредить об этом Жозе», — произнес он и пошел в сторону, куда направился Жумельяк. «Я же посмотрел на фангов. Пока они были спокойны, а значит, ничего нам на данный момент не угрожает». Как и в прошлый раз, в туманных дебрях снова приходилось полагаться на чутье фангов, которое, разумеется, было куда острее, чем мое. А все из-за магического тумана, который не позволял мне использовать магический взор. «Скорее бы покинуть эти земли», — подумал я. А буквально в следующую секунду увидел, что в мою сторону идут Жумельяк и де Аламик. И лица у обоих были встревоженными. Неужели иные? «Выступаем», — произнес Жозе, проходя мимо меня. «Он обнаружил иных?» — спросил я Анри. «Нет, но счел наши мысли по поводу этой группы разумными», — ответил лекарь. «Еще бы», — усмехнулся я про себя и кивнул Святоше в сторону де Жореньи. «Вас же предупредили, дорогой Жюль?» — спросил своего друга Анри, застав его в довольно затруднительном положении. «Да», — нервно ответил здоровяк. «Но я не знаю, что делать со всем этим». Он обвел рукой вино, которое захватил у иллирийцев. «Слейте в свою фляжку», — спокойно ответил я. Маг земли повернулся и смерил меня уничтожающим взглядом. «Оно же все разное», — произнес он таким голосом, будто бы перед ним был не я, а его кровный враг. Де Аламик заливисто засмеялся. «Ох, забавные вы», — сквозь смех произнес он. «Ну тогда оставляйте здесь», — я пожал плечами, и лекарь засмеялся еще громче. «Да чтобы Жули оставил вино! Ха-ха-ха!» Он продолжил заливисто смеяться, в то время как здоровяку было совсем не до шуток. Он смотрел на бутылки и качал головой. «Какая же дрянь получится!» — произнес де Жореньи и, достав фляжку и откупорив крышку первой попавшейся ему под руку бутылки, начал аккуратно переливать ее содержимое в магический предмет. «У вас же она на три разных деления?» — произнес де Аламик. «Да, но вин-то больше десятка разных», — покачал головой маг земли. «Ну так выберите два, которые вам захочется выпить чистыми, а остальные слейте в одну кучу», — произнес Анрик, которого эта ситуация продолжала веселить. Жюль сокрушенно вздохнул и откупорил вторую бутылку. «Если бы я еще разбирался в дешевом вине этих иллирийских собак», — недовольно буркнул он и вылил содержимое второй бутылки во флягу. «То, что вы сейчас вылили, стоит около 20 луидоров. На наши деньги. Примерно», — проходя мимо нас, произнес Михаэль. «Разбираетесь в иллирийских винах?» — подскочил де Жореньи. «Не особо», — пожал плечами наемник. «Но то, которое вы перелили, недурственное». Он окинул взглядом прямоугольник из бутылок с вином. «Это еще неплохое!» Он указал на бутылку, и таких оказалось несколько. Буквально в следующий миг послышалась команда Жумельяка. «Выступаем!» Признаться честно, первый раз я видел де Жореньи в такой панике. Здоровяк начал хватать бутылки в охапку, но часть из них начала падать на землю. И все это под аккомпанемент смеха Анри. Я и сам невольно улыбнулся, наблюдая за всем этим. «Друзья, помогите! Молю!» произнес Жюль, когда понял, что одному ему это все не унести. Мы с Деоломиком переглянулись, и лекарь засмеялся еще громче. «Ладно», — ответил я, беря в руки несколько бутылок, которые упали на землю. Еще несколько отправились в мою магическую сумку, А вот фляжку я решил не трогать. Она была полностью заполнена чистой водой, которая могла мне еще пригодиться. Ведь никогда не знаешь, что может произойти в проклятых землях. А тем временем наш отряд двинулся дальше. Попутно Дежуриньи переливал бутылки с вином в свою магическую фляжку и просто выкидывал пустые бутылки в сторону. «Вы оставляете за нами слишком видимый след», — произнес Деоламик, когда здоровяк выкинул в очередной раз пустую бутылку с вином. «Не думаю, что это хоть на что-то влияет», — ответил другу Жуль. «Мы и так оставляем за собой слишком четкий след. Уверен, любой иной выследит нас, даже не обладая какими-то специальными навыками», — добавил Жуль. И я был с ним согласен. «Тоже верно», — немного подумав, ответил его собеседник. Какое-то время мы продолжали идти молча. Я размышлял о проклятых землях и жизни здесь. Лекарь думал о чем-то своем, а даже Реньи шел и переливал вино в свою фляжку, пока оно у него не кончилось. Дальше наступила очередь вина, которое несли мы. Успокоился он только тогда, когда последняя бутылка оказалась в его магическом предмете. «Готово», — довольным голосом произнес здоровяк и нерешительно посмотрел на горлышко фляжки. «Пробуйте, вы же так ради этого старались», — усмехнулся Деоламик, который смотрел на действия своего друга со скепсисом. «Как, впрочем, и я. Но не верил я, что от смешения такого большого количества разных вин может получиться что-то нормальное». «Ладно». Из груди здоровяка вырвался тяжелый вздох. Он закрыл глаза и приложился к горлышку, после чего сделал несколько больших глотков. «Хм, а неплохо», — произнес он довольным голосом. «Врет». Сразу же учуял я ложь в его словах. «Да», — удивился Анри и протянул руку. Я не стал его останавливать, хотя догадывался, что вкус наверняка ужасный. Пусть Дежуриньи порадуется. Все же Деоламик так долго над ним смеялся. Лекарь сделал глоток, затем резко отдернул магическую фляжку от лица. «Фу, ну и гадость», — произнес он. «Ага», — кивнул Жуль и засмеялся низким смехом. «Вот, значит, как. Я вам это еще припомню», — ответил другу Анри и улыбнулся. «Как вам будет угодно». Здоровяк даже исполнил довольно грациозный поклон. «Настоящая бурда», — произнес он и снова отпил из фляжки. Мы с лекарем переглянулись. «Неисправимый алкаш», — подумал я. И наверняка Деоламик был в этом со мной полностью солидарен. Так мы шли и разговаривали друг с другом, шутили и делились разными историями. В основном это были истории Жули и Анри, конечно же, ведь про себя я им пока рассказать не мог. Но мне была приятна их компания. Впервые за долгое время в моей жизни появились люди, которые были дороги мне, те, кого я мог назвать друзьями. От осознания этого на душе стало радостное тепло. Вот только продлилось это очень недолго. Все началось тогда, когда мои фанги начали вести себя странно. Сначала они начали наворачивать круги вокруг нас с Жулем и Анри, хотя до этого шли рядом спокойно. Потом стали принюхиваться, а затем и вовсе оскалились и зарычали. «Это не к добру», — сразу же понял я, наблюдая за Титусом и Тиной, которые сейчас смотрели в одну сторону. И как назло, Жумельяк шел сильно впереди. «Люк, у нас проблемы?» — осторожно поинтересовался Анри, который тоже наблюдал за фангами. «Позовите Жозе», — ответил лекарю. И тот, молча кивнув, ускорил шаг и ушел вперед. «Неужели снова иные?» — подумал я, посматривая по сторонам и попутно просматривая территорию магическим взором. Туман уже не был таким плотным, поэтому на небольшом расстоянии, примерно метрах в 5-6 от себя, я мог увидеть того, кто будет к нам приближаться. Если, конечно, они обладали магией, как, например, все иные или монстры, населяющие проклятые земли. Вокруг никого не было, но фанги продолжали рычать, при этом почему-то опустив глаза вниз. И тут я ощутил, как земля едва заметно качнулась. Затем это произошло еще раз, но уже немного сильнее. Я посмотрел на Дежуриньи. Будучи магом земли, он должен был, наверное, что-то ощущать. «В земле что-то есть», — произнес здоровяк. Буквально в следующее мгновение земля невдалеке от нас взорвалась множеством комьев, и на поверхности появилось очень странное существо, очертания которого скрывал туман. А затем послышался громкий свист. «Это...» Сзади заговорил Дежуриньи, и мне даже оборачиваться не нужно было, чтобы понять, что Жуля охватил страх. «Это же...» Договорить он не успел. Издав громкий свист, тварь ринулась на нас.